Но немногие узнали, он приходил ко всем, но не все принимали. Он был мучим и казнен за наши грехи. В его глазах мы несравненно драгоценны и дороги. Я расскажу тебе о том, что он сделал для нас. За тебя и меня его кровь пролилась. Это мы с тобой должны были платить эту цену. Но сам Бог из-за любви вышел на эту арену. Кровь стекала по рукам, тело сжималось от боли. Никто не знал потенциал. Каждой капли крови ему плевали в лицо и не хотели понимать. И только он мог знать, только он мог прощать. Отец, прошу тебя, прости. Они не знают, что творят, ожесточенные сердца. За них говорят, так молился Иисус за тебя и меня, принимая удар за ударом на себя. Гвозди вбивали в руки ожесточенные, небо постепенно становилось темным. На кресте вбивали в руки ожесточенное, небо постепенно становилось темным. За людей, кто еще так сможет? Жизнь, висящая на кресте, любовь, распятая на кресте. Мы отказались от того, кого нет родней. Ну как же так жестоко мы поступили с ней? Мы променяли жизнь на суету серых дней. Зачем же мне Иисус? Ведь есть дела важней. Мы слишком заняты, нам думать некогда о нем. Ну может быть когда-нибудь, когда-нибудь потом. Но ведь Иисус за тебя решил бороться. Благодаря ему твое сердце бьется. Он не оставил тебя, он не сказал потом. Он возлюбил тебя и назвал своим сыном. И может быть порой твое сердце плачет. Ты часто думаешь, что жизнь ничего не значит. Но за тебя заплачено ценой его любви. С креста стекали капли его крови. Гвозди вбивали в руки ожесточенное, небо постепенно становилось темным. На кресте вбивали в руки ожесточенное, небо постепенно становилось темным. За людей, кто еще так сможет. Today is the day of salvation. There can never be a better day. Even though your sins are as red as scarlet, only Jesus can turn them as white as snow. So you have to take this moment. Don't wait for tomorrow, because tomorrow might be too late. And the price has already been paid. Вбивали в руки ожесточенное, небо постепенно становилось темным. На кресте Сын Божий. Гвозди вбивали в руки ожесточенное, небо постепенно становилось темным. За людей.